Виктор Алексеевич Гордеев был Настиным начальником. Его звонок в субботу ничего хорошего не предвещал. У нее мелькнула трусливая мысль, что она срочно нужна на работе, и это поможет ей в очередной раз отвертеться от ненавистного мероприятия, каковым ей представлялся не только предстоящий банкет, но и вообще любые многолюдные собрания и компании. «Тащи телефон сюда!» — крикнула она. Леша приоткрыл дверь, впустив в наполненную паром ванную струю холодного воздуха, и протянул ей аппарат. — Настасья, я, кажется, опять испорчу тебе выходные, — раздался в трубке голос Гордеева. — Ты уже слышала про совместное решение коллегий МВД и Генеральной прокуратуры о плохой работе по раскрытию убийств? — Конечно, я его даже читала. Она примостилась поудобнее, чтобы подставить ноющую поясницу прямо под горячую воду. — Так вот, срочно велено готовить аналитическую справку по нераскрытым убийствам за последние 5 лет. Задание понятно? — Уж куда понятнее, — вздохнула она. — А сроки? — Как говорится, срок вчера. Сколько тебе нужно времени? — Ну... Настя замялась. «Если ничем другим не заниматься, то неделя...» «Эй, ты!» — фыркнул Гордеев. «Так я тебе и позволил целую неделю ничем другим не заниматься. Значит так, справку будешь готовить столько, сколько нужно. Но чтобы это был товар, которым можно гордиться. А перед руководством я сам отдуваться буду, если начнут торопить. Так ты излишне-то не затягивай. Договорились?» — Спасибо, Виктор Алексеевич, я буду стараться. Закутавшись в теплый халат и обмотав мокрые волосы полотенцем, Настя вышла из ванной и тут же увидела стоящего в коридоре Лешу с встревоженным лицом и грустными глазами. — Опять? — безнадежно спросил он. Она молча кивнула, внутренне разрываясь между жалостью к нему и отчаянным нежеланием ехать на банкет. Жалость, в конце концов, победила. «Предлагаю компромиссное решение», — сказала она. «Мы едем на банкет, на обратном пути заезжаем к тебе домой, забираем твой компьютер и временно ставим его здесь, на пару недель, не больше. Если у меня будет компьютер, я сделаю справку намного быстрее, а без него мне придется садиться за работу прямо сейчас». «Ну как же я без компьютера?» — растерялся Леша. «Выбирай. Или 2 недели без компьютера, или сегодня без меня на банкете. — А я могу эти 2 недели пожить здесь и работать на компьютере днем, пока тебя нет? — Конечно, солнышко мое. Заодно будешь ходить в магазин и готовить мне еду. — Аська, ты корыстна до неприличия. Совершенно непонятно, почему я до сих пор тебя не разлюбил. — А это потому что ленивый. Влюбиться можно в 1 секунду, легко и просто. А вот перестать любить — это адский труд. Почему неразделенная любовь превращается в трагедию? Потому что этот труд далеко не каждому под силу. Она устроилась на кухне, включила фен и принялась сушить волосы. Представь, какие это муки — сознавать, что твоя любовь кому-то мешает, делает кого-то несчастным, и вот ты начинаешь вырывать ее из себя с кровью и мясом. И от этого с каждым днем любишь все сильнее и чувствуешь, что сходишь с ума. Голос ее зазвенел, скулы порозовели, глаза из бледно-серых стали голубыми. Настя поняла, что чрезмерно увлеклась. Вспомнила собственную давно забытую боль и заговорила о ней вслух, да еще при Леше. Дрянь бессердечная, мысленно обругала она себя. Но было уже поздно. Леша тоже вспомнил, и ему было, наверное, еще больнее. — Я сварю кофе, — произнес он делано безразличным голосом и полез в шкаф за кофемолкой. Настя с преувеличенной тщательностью сушила волосы. Леша столь же старательно, соблюдая все процедурные тонкости, колдовал над кофе. Разговаривать не хотелось. Все и так было ясно. — Как ты думаешь, какие серьги лучше надеть к твоему платью? — осторожно спросила Настя, когда кофе был выпит, волосы высушены, и пора было, наконец, хоть что-нибудь произнести, чтобы окончательно не увязнуть в неловкой ситуации. — Решай сама, — сдержанно ответил Леша, избегая встречаться с ней взглядом. — Так и есть. Он расстроился, — подумала Настя. — Природа обделила меня деликатностью, это уж точно. Надо ж так неловко себя вести. Сначала не захотела надевать платье, теперь еще разговор этот дурацкий. И как раз в тот день, когда удачно завершился организованный им международный симпозиум, в который он вложил столько сил и нервов, его во всеуслышание признали родоначальником новой научной школы, которую сегодня представляют его многочисленные ученики, присудили ему очередную невероятно престижную премию, присвоили звание академика какой-то академии. Господи! Я даже не помню, что это за академия. Я веду себя совершенно непозволительно. Надо во что бы то ни стало исправлять положение.